«То, что я говорю, правда», — возразил Холмс. «Деньги не могут быть найдены. Несомненно, для вас лучше взять солидную сумму, которую я предлагаю, чем губить карьеру женщины. Последнее вам никоим образом не принесет барыша». «В этом вы ошибаетесь, мистер Холмс. Огласка принесет мне косвенным путем значительную пользу. У меня назревают 8-10 подобных случаев. Если распространится слух, что я строго проучил леди Эву, то другие окажутся гораздо более благоразумными, понимаете?» Холмс вскочил со стула. «Становитесь позади него, Ватсон. Не выпускайте его из комнаты. Но, сэр, рассмотрим-ка содержимое этой книжки». Милвертон быстро, как мышь, проскользнул в сторону и встал спиной к стене. «Мистер Холмс, мистер Холмс», — проговорил он, отворачивая борт сюртука и показывая дуло большого револьвера, торчавшего из внутреннего кармана. «Я ожидал, что вы сделаете что-нибудь более оригинальное. А это так часто проделывалось. И какая из этого выходила польза? Уверяю вас, что я вполне вооружен и готов воспользоваться своим оружием, зная, что закон будет за меня. Кроме того, ваше предположение, что я мог принести письма сюда в записной книжке, совершенно ошибочно. Я бы не сделал подобной глупости. А теперь, джентльмены, мне предстоят еще два свидания сегодня вечером, а до Хэмпстеда далеко». Милвертон сделал несколько шагов вперед, взял свое пальто, положил руку на револьвер и повернулся к двери. Я схватился за стул, но Холмс покачал головой, и я опустил его. С поклоном, улыбкой и подмигиваниями Милвертон вышел из комнаты, и через несколько секунд мы услышали, как стукнула дверца кареты и как она отъехала. Холмс сидел неподвижно возле огня, глубоко засунув руки в карманы брюк, опустив подбородок на грудь и пристально устремив глаза на раскаленный уголь. Так просидел он безмолвно с полчаса. Затем, с жестом, выражавшим, что решение принято, он вскочил на ноги и прошел в свою спальню. Вскоре беспутный молодой рабочий с козлиной бородкой и нахальной развязностью закурил у лампы глиняную трубку перед тем, как спуститься на улицу. «Я когда-нибудь вернусь, Ватсон», — сказал он и исчез во мраке ночи. Я понял, что он открыл кампанию против Чарльза Агастаса Милвертона, но и во сне не видел того оборота, который суждено было принять этой кампанией. Несколько дней подряд Холмс входил и выходил во всякие часы в этом наряде. Но помимо беглого замечания, что он проводит время в Хэмпстеде и не теряет его зря, Я ничего не знал о его деятельности. Наконец, в один ненастный вечер, когда неистовствовала буря, стучась в окна, он вернулся домой и, сняв свой костюм, сел перед огнем и от души рассмеялся своим тихим внутренним смехом. «Вы бы не сочли меня, Ватсон, за женатого человека?» «Конечно, нет». «Вам интересно будет узнать, что я помолвлен?» «Дорогой друг, с горничной Милвертона!» «Царь небесный, Холмс! Мне нужно было собрать сведения, Ватсон. И вы, наверное, зашли слишком далеко?» «Это был крайне необходимый шаг. Я лудильщик по имени Эскот, и дела мои идут в гору. Я каждый вечер выходил с ней на прогулку и беседовал. О, Боже, эти беседы! Однако же я добился всего, чего хотел. Я теперь знаком с домом Милвертона, как со своей ладонью. Но девушка, Холмс...» Он пожал плечами. «Ничего не поделаешь, милый Ватсон. Приходится играть, как можешь, когда на карте такая ставка. Однако я с удовольствием могу вам сообщить, что у меня есть ненавистный соперник, который, несомненно, займет мое место, как только я покажу спину. Какая роскошная ночь! Вам нравится эта погода?» «Она отвечает моим намерениям. Ватсон, я намерен сегодня ночью ограбить дом Милвертона».